Глава 13. Со слов Нинель Аскольдовны, папа Чертановой был похож на человека. Вроде как статен и вроде как даже красив. Эдакий герой-любовник с огоньком в глазах. На деле же жуткая тварь. Прямо вот наижутчайшая. Не похожая ни на что, что Дольче видела или могла видеть раньше. В том числе и на демонессу Чамару, которая по человеческим меркам выглядела очень даже привлекательно, недаром ведь суккуба. В этот момент первые сомнения закрались в сердце Дольче. Не могла ее мама влюбиться, ну вот в такое. Разве что он, ну, очень сильно изменился позже за годы разлуки. Первое, что бросалось в глаза при виде папы, это массивные деревянные колодки на шее и руках, старые, темные, со шметками цепей. Из-за них демон очень сильно горбился, но в остальном его ничто не смущало. Не в силах вытащить руки из колодок, наверняка за этим заточением стоит какая-то весьма интересная история, он вышел из ситуации весьма элегантно и отрастил себе еще одну пару, еще длиннее и еще костистее. Кожа пепел. В прямом смысле, а не просто серая. Что-то многослойное, шелушащееся и отлетающее клочьями. Лица не видно, вместо него гнилостно-зеленое сияние из-под капюшона. Нереально волосатая спина, черная и жесткая шерсть спускалась с валявшимися космами аж до пят демона. Внизу же багровые лохмотья, обернутые вокруг пояса на манер длинной юбки. В качестве аксессуара папа таскал с собой штуку, очень похожую на хоругвь, вот только с изображенными на ней инфернальными сюжетами. Кости, черепа, потоки лавы и обращенные в ужас людишки, которых методично выжигает огнедышащий дракон. «Приветствую вас, повелитель!» Как можно соблазнительней, оттопырив задницу, Нинель Аскольдовна упала на колени и начала подползать, отбивая земные поклоны. «Кто призвал меня?» Голос зловещий, тихий, обволакивающий. «Папа?» От шока не в силах произнести что-либо другое выдавило из себя Дольче. «Папа?» Демон по собачьей наклонил голову набок, отчего цепи на колодке забрецали еще сильней. Он внимательно осмотрел альтушку. Пальцы закованных рук при этом беспокойно зашевелились, как будто бы выплетая невидимыми спицами невидимый шарф. «Папа!» — хохотнул демон и огляделся по сторонам. «Смысл весьма подходящий. Пускай это не мое имя, я разрешаю называть себя так. Всем, кроме тебя!» Папа указал на Дольче. «Но я же твоя дочь!» — произнесла девушка, сама до конца не веря. «Заткнись, маленькая тварюшка!» С тем демон сделал несколько шагов вперед и поставил ногу на спину преклонившейся Белич. «Не думай о себе лишнего. Таких, как ты, у меня по мирам разбросаны сотни, а то и тысячи. Целая армия бесполезных и бессмысленных ублюдков». «Ваше демоническое величество!» — пискнула Нинель Аскольдовна, за что была тут же прижата к земле. «Величество!» Кажется, демон посмаковал это слово на языке. «Так тоже можно». Папа вогнал хоругвь острым концом в землю прямо в считанных сантиметрах от лица Нинель Аскольдовны. Древко вспыхнуло зеленым пламенем, и адепты Чурчхелы, те самые, что минутой назад собственноручно вскрыли себе вены и теперь молча кровоточили, внезапно начали дергаться в конвульсиях. Бедолаги старели буквально на глазах, сохли, а затем падали замертво. «Пи***ц!» Очень ёмко сообразила Дольче насчет ситуации и начала пятиться к выходу. Если до сих пор ее еще терзали смутные сомнения, то теперь все стало очевидно. Оказалось, что демон демону рознь, и папа совсем не похож на Чамару. Ни внешне, ни как бы то ни было еще. «Зло во плоти!» Он даже сам признался в этом. «Мне понадобятся еще души. Этого мало». А затем перекатил Нинель Аскольдовну на спину, вырвал хоругвь из земли и уже замахнулся на нее, но... «Подождите!» — — заверещала та, прикрываясь руками. «Ваше демоническое величество! Я, ваша покорная слуга! Это я инициировала зов для вас! Поверьте, я пригожусь вам! Я расскажу, как тут все устроено, и помогу заполучить этот мир! Я буду служить вам верой и правдой и сделаю все, что вы не приказали!» Папа замер. «Помогу заполучить мир!» Звучало слишком амбициозно из уст этой личинки мага крови. Неправдоподобно. Настолько, что даже глупо. А вот в «расскажу, как тут все устроено» действительно был смысл. Папа когда-то уже бывал здесь, в этом мире. Правда, вот не воплоти. Прорывался как мог, без приглашения. И весь его опыт, связанный с этой реальностью, это опыт молодой одержимой Ангелины Чертановой, совсем еще девчонки, которую какие-то люди тут же взяли под контроль и бросили в изоляцию. Не густо, если уж говорить прямо. Не информативно. А заполучить этот мир очень хочется. Сказать на чистоту, для демона средненького пошиба, такого как папа, любой подконтрольный мир — уже великое благо. Во-первых, и в главных, столь густонаселенная планета станет для него буквально неисчерпаемым источником душ, фермой, на которой он будет взращивать собственное могущество. Ну а во-вторых, демоны подвластны страстям, и гордыня их особенно велика. Самым влиятельным самодурам этого мира такое даже не снилось. Все просто и понятно. Чем больше у тебя владений, тем выше ты стоишь в адской иерархии. Выше — лучше, ниже — хуже. Без комичной подмены понятий. «Что ж», — папа оглядел Белич, — «так и быть, разрешаю служить». «А ты куда?» — крикнул он вслед убегающей Дольче. Убегающий, но не убежавший. Взмах адской хоругвью, и прямо из земли перед Дольче вылезла решетка из ржавого железа. Точно такие же решетки появились справа, слева, сверху, снизу и позади. «Сука!» — прошипела Чертанова и начала тщетно трясти свою клетку. «Прикажете убить ее, ваше величество?» Нинель Аскольдовна осторожно поднялась на ноги. Папа молча перевел на нее взгляд. Глаз не видно, но пробрало Белич аж до мурашек. «Ваше величество?» — уточнила она. «Думаю, не поторопился ли?» — ответил демон. «Действительно ли мне нужна такая идиотка?» Но объяснять не стал. «Простите, ваше величество». Белич склонилась на одно колено. «Простите, что смело покуситься на вашу дочь». «И впрямь, идиотка». На самом деле Дольче нужна была папе в качестве стратегического запаса. Что-то вроде энергетика или протеинового батончика. Ее душа была питательнее, чем души всех адептов Чурчхелы вместе взятых. И все благодаря демонической энергии, заключенной в ней с самого рождения. Убить своего сородича, демона, для папы было неимоверно вкусно, а также хлопотно, потому как проблем потом не оберешься. А здесь никаких последствий, чистый кайф. Жаль, правда, что Дольче лишь наполовину сородич, ну да ничего. «На!» Тем временем Чертанова собралась с мыслями, максимально вложилась по манне и выдала в сторону папы такой столб пламени, какой сама от себя не ожидала. «Тепло», — сказал демон после того, как пламя иссякло. Совершенно невредимый, он подошел к клетке, схватил Чертанову за ворот толстовки и со всей дури приложил головой о прутья. Кадет Дольче обмякла, потеряв сознание. «У тебя есть еще души?» — спросил папа у Белич, оглядываясь в опустевшем шатре. «Да», — кивнула Белич. «Конечно, ваше величество». «Отлично», — сказал он. «Веди их ко мне. Скоро придут мои друзья. И они будут чертовски голодны». С тем он воткнул хоругвь прямо напротив портала и взялся за свой инфернальный каст. Где-то далеко-далеко, в аду, легион низших демонов папы откликнулся на зов. А госпожа Белич тем временем направилась будить студентов. Очухивалась Дольче постепенно. Пару раз она приоткрывала глаза и даже пыталась поднять голову, но тут же проваливалась обратно. Глухие звуки, непонятные тени и образы — все, что было ей доступно в такие моменты. Однако, наконец, Простонала Катя Чертанова и нашла в себе силы зацепиться за реальность. «Очнулась!» Тут же услышала она шепот. «Человечий. Не злой. Перепуганный, правда, аж до дрожи. Но все равно услышать его было 100 крат приятнее, чем шепот папы». «Эй!» — повторил голос. «Ты живая вообще?» Дольче нашла в себе силы окончательно разлепить глаза. Она все так же была в клетке, только теперь в одной из. Шатер с красным порталом был буквально уставлен такими же, и в них чалились студенты геологического факультета. Один, тот, что шептал ей, совсем-совсем близко, так что можно рукой дотянуться. «Ты живая?» — не унимался сосед по заточению. «Эй, ты слышишь меня вообще?» «Слышу, слышу». Дольче села и подтянула колени к груди. Пускай ее забытье было глубоким и вязким, голова сейчас практически не болела. Картинка чуть плыла, и все на этом. Кажется, папа больше оглушил ее какой-то демонической магией, нежели ударом о прутья клетки. «Я тебя среди наших не помню». Чтобы быть с ней на одном уровне, чудной нескладной очкарик присел на корточки. «Ты кто? А ты кто? Я? Ангел?» Почему-то вздохнул парнишка. «Да вижу, что не демон». «Да нет же», — ответил парнишка, за свою недолгую жизнь привыкший слышать подобное. «Это у меня имя такое. Ангел. Как Ангелина, только мальчуковая». «Мальчуковая?» — истерично хохотнула Дольче. «Ну, значит, приятно познакомиться. Мальчук, ангел. Я девочка Катя». «Телефон», — подумала Дольче, вскочила на ноги и начала ощупывать карманы. «А как ты здесь оказалась?» Все никак не унимался очкарик. «Сама пришла». Само собой, мобильника на месте не оказалось. И... «Ай, черт!» «Как сама? А зачем?» «Затем!» — рявкнула Дольче, захотела и пришла. «Ну, ну ладно». Ангел отвернулся и замолчал. И Кате Чертановой сразу же стало стыдно. Мало того, что парень попал в лапы демонов по ее вине, так она еще и орет на него. «Извини». С тем Дольче снова села на пол и задумалась. Кажется, парень от нервов просто хотел поговорить с кем-то, неважно с кем и неважно о чем, лишь бы перестать муссировать тревожные мысли. Да и ей самой внезапно захотелось выговориться. И даже не выговориться, а вывалить на кого-нибудь собственную глупость, озвучить, чтобы закрепить. Но потому что... Чего уж теперь-то? Зачем что-то скрывать? К чему? «Извини за все», — сказала она. «Прости, если сможешь. Я очень виновата перед тобой и перед всеми. Вся эта заваруха началась из-за меня и только из-за меня». Дольче горько усмехнулась. «Не думаю, что тебе от таких вестей станет легче». «Вообще-то уже стало». Сверкая любопытством из-под очков, ангел снова повернулся к Чертановой. «Я бы сказал, значительно легче». «М? Потому что я думал, что все из-за меня». Ангел почесал в затылке. «Понимаешь, это безумное... Безумная женщина, которая сейчас ходит рядом с демоном и старается выслужиться. Мы с ней вроде как знакомы. Нинель Аскольдовна ее зовут». «Да я в курсе». «Правда?» «Правда, правда. Продолжай». Протянул ангел. «Да...» И продолжил. «Я ее с детства знаю. Она у меня сперва в детском саду психологом была, затем в школе и в институте. И знаешь, она ведь всю дорогу вела себя крайне странно. Вечно за мной следила. Вечно выводила на какие-то оккультные темы, вечно несла несусветную хрень. А я молчал. О родителях вечно расспрашивала всякое странное. Говорила, что знакома с ними, потому ко мне внимание такое. Надо было давно рассказать всем, чем мы занимались на сеансах, и поставить ее профессиональную пригодность под сомнение. Может, если бы кто-то обратил внимание, то и не было бы сейчас ничего. И... щелк!» Это последний пазл встал на место, и картинка сложилась. Не было никакой мамы, точнее, не было никакой просьбы от мамы. И любви у нее с этим чудищем не было, и трагической разлуки, и всего того бреда, который прогнала чертова манипуляторша Белич тоже. Если верить очкарику, а не верить ему нет причин, то Нинель Аскольдовна всю жизнь пасла ангела и только сейчас вдруг переключилась на нее, на Катю Чертанову, то бишь. Как будто... перепутала. Могло быть такое? А я ее спрашиваю... Каким образом лежание в гробу поможет мне побороть мою клаустрофобию? Это же антинаучно. Она говорит, я психолог, мне видней. И на свой диплом показывает. Продолжал тараторить ангел. Видно, и впрямь решил выговориться напоследок за всю хурму. А Катя Чертанова тем временем начала страдать винить себя пуще прежнего и изо всех сил желать все исправить. Мыслями она пыталась дотянуться хоть до кого-нибудь, до своих подруг, которые остались в удаленке, до Василия Ивановича Скуфидонского, который придет и спасет. Дольче понятия не имела, что все они сейчас далеко от дома и очень заняты. Так что даже самый отчаянный призыв начинающего мага-менталиста не мог до них добраться. Находясь в безвыходной ситуации, она посылала свой зов просто в пространство. «Помогите!» — гоняла она мысль по кругу. «Помогите! Помогите! Помогите!» Заливисто смеялась Чамара, чуть не хватаясь за живот от смеха. «Глук-глук-глук-глук-глук-глук-глук!» А вот Леонид был серьезен как никогда. Серьезен и растерян, потому как рогатая ни чуточки его не боялась. А ведь после своей мистической трансформации Леня искренне полагал, что теперь все вокруг должны его бояться. Ну а еще бы, индюк прибавил в массе раз этак в 1000. И крылья его теперь в размахе, как крыло самолета. И лапы теперь львиные, аж 2 штуки. И всем вокруг давно известно, что лев вообще-то царь зверей, то есть и он отчасти тоже. Короче говоря, трещина превратила Леню в настоящего грифона. А вот только вместо орлиной головы от него прежнего осталось... Чамара зашлась в очередном приступе смеха и опять игриво шлепнула Леонида по зобу. «Мудя на роже!» Он бы атаковал еще раз, но уже смекнул, что это бестолку. Стоило Лене лишь замахнуться лапой или занести клюв на удар, как Чамара оказывалась в совершенно другом месте. Как будто замораживала время и отходила подальше. В свою очередь, убивать Леонида демоница не собиралась. В конце концов, не каждый день натыкаешься в Междумирье на такую потешную зверушку. Выдохнула Чамара, утирая слезы. «Что ж ты за зверь такой упоротый?» И решила в самом деле узнать, что это за зверь, откуда он, собственно говоря, взялся. И для того просканировала Леню своим ментальным сканером. «Во как!» — улыбнулась она. Оказалось, что птичка с тестикулами на лице родом из того же самого мира, в котором жила та самая девочка-демонесса, что так заинтересовала Чамару. Но эта новость померкла после того, что стоило вспомнить про забавную полукровку, как суккуба услышала зов, слабый, но отчетливый. «Интересно?» — ухмыльнулась она себе под нос. «И да. Интерес, любопытство, пытливость ума и непреодолимая страсть до скандалов, интриг, расследований и прочих закрученных сюжетов — вот что отличало суккуб от прочей демонической братьи. Да, душами она питалась наравне со всеми, но в то время как кто другой из ее сородичей желал поработить мирок другой, Чамара предпочла бы подкинуть в него, ну, например, секрет бессмертия или святое писание собственного сочинения, затем взять ведерко с попкорном и смотреть, что из этого выйдет. «За мной, яйцебородый!» — скомандовала Чамара, временно привязала грифа индюка к себе магией ус и бегом понеслась из одного астрального бублика в другой, пока не добралась до нужного места, а там... Там по прямому транспортному хабу между адом и миром девочки-демонессы уже шел парад младших демонов. Абсолютно безмозглых уродливых созданий, пушечного мяса, которое не столько подчинялось чужой воле, сколько не ценило собственную жизнь и в какой-то степени даже мечтало о глупой бессмысленной смерти. «Хм-хм!» Чамара оседлала Леню и втерлась в колонну адских войск. «Ну-ка, дай сюда!» — отобрала она у соседнего демона плохонький щит. «И ты давай делись!» А у другого шлем и тупую пику. «Вперед, мой верный скакун!» «Глу-глу-глу-глу-глу-глу-глу-глу!» Недовольно загулюгал Леня, когда ему по ребрам со всей дури прилетело копытами демоницы. «Навстречу приключениям!»